Глава 9. Коготь Байху. Во время перелета Олег представил мне всю аналитику по ивенту. Всего в нем поучаствовал 601 человек, если учитывать синдикаты военных. Погибли 159, еще 212 получили ранения разной степени тяжести. 75% смертей пришлось на неожиданное нападение жуков, приведшее к развалу армии. 8 человек были пристрелены, когда пытались украсть ядра. Если не считать ядра, положенные основному составу синдиката, после выплат всех наградных на наших складах их останется не так много, всего 43. Но все они ядра вожаков. А это значит 43 новых слабых вольвера. Дед распределит их между членами синдиката, своими людьми и подчиненными мамы. Хорошо, что я настоял на том, чтобы собрать тела жуков. Иначе ивент оставил бы нас в долгах. Все эти по-разному отреагировали на ивент. В Африканской конфедерации и Индии хвалили синдикат и поощряли организацию подобных компаний. В Европейском Союзе и Арабской коалиции, наоборот, вовсю критиковали синдикат из-за больших потерь. Точных цифр почти никто не знал, но прикинуть примерное количество жертв любопытствующим труда не составило. Противники ивента особенно напирали на тот факт, что погибшие ивольверы – ценнейшие люди для всего человечества. На Руси и в Азиатском Содружестве в СМИ упор делали на то, что благодаря ивенту стали известны такие аномалии, как очаг. Название уже разлетелось, и теперь скопление большого числа монстров называли именно так. Работники СМИ удивлялись, что армия вообще смогла выжить, и восхищались моей смелостью. Ведь я в одиночку проник в очаг и убил главнокомандующего. В общем, неоднозначная реакция. Но это мнение правительств. А вот в чатах царила совсем другая атмосфера. Там ходили нелепые легенды об ивенте. В одном крупном азиатском чате залайкали новость, где парень поделился инсайдерской информацией. Он уверял, что за 2 дня ивента синдикат собрал 5000 ядер вожаков. Также множество людей обсуждали баллоны с горящим газом. Все больше родов объявляли о создании лабораторий. Но я не опасался, что рецепт кровавого пропана обнародуется. Как только дед создаст свой первый отвар, я расскажу ему об оружии гораздо эффективнее кровавого пропана. Оружие с очень безобидным названием – музыкальная шкатулка. Для его создания нужна еще более сложная лаборатория, чем для варки зелий. Вести о взрыве моей машины не утихали. В Индии официальные СМИ вообще заявили, что я погиб. Другие страны выдавали информацию более осторожно. Но все были уверены в том, что я сильно ранен, и это дело рук Феликса Бельгийского. Люди деда прекрасно сработали. За пару часов я разобрался со всеми делами, которые требовали моего внимания, и решил немного поспать. Самолет доставил меня в Благовещенск, город, находящийся на границе с Азиатским Содружеством. Я не хотел заходить в изначальный мир на территории Содружества, это слишком рискованно. А в Благовещенске, благодаря людям деда, я без лишних вопросов смог войти в пирамиду. Все нужные приказы были переданы в изначальный мир через военных деда. Обмен с британскими также обеспечат они. И к моему приходу все должно быть готово к началу операции. Владислав. Когда я вышел на поляну недалеко от поселения, меня встретила Мирослава. Мы с ней заранее договорились, что полетим к спуску вместе. «Не надо называть мое имя», – проворчал я, поправив маску. «Ты не представляешь, как я сильно испугалась, когда услышала про покушение». Мирослава приложила руки к груди. «Ты в следующий раз предупреждай хоть». «Ты выздоровела?» «Почти, но я справлюсь». «Полетели, у нас мало времени». «А как мы полетим? Я летаю очень медленно, ты же знаешь». «Залезай на спину», — решил я. Мирослава смутилась. «Залезай, так будет быстрее». Сперва я усилил слияние ДНК, став выше и сильнее, после чего повернулся к Мирославе спиной и присел. «Какой ты большой в этом обличье». Мирослава ловко забралась на меня, обхватила торс ногами, а шею руками. Я внутренне смутился, почувствовав, как Мирослава прижалась грудью к моей спине. Но, судя по сопению девушки, она была смущена еще сильнее. Я приподнялся и легко оттолкнулся от земли, призывая себе на помощь ветер. Раньше я бы не смог взлететь вместе с другим человеком, но с нынешней частотой ДНК это не составило труда. «Следи за округой». «Поняла». Спустя пару минут на нас нацелилась стайка электрических жаворонков. Их было 7 штук, но все звери. Мне даже делать ничего не пришлось. Из плеча Мирославы вылетели иглы, привязанные к костюму тонкими серебряными нитками. Иглы за пару секунд убили жаворонков и связали их тела. «Вижу, дед продолжает улучшать костюмы», — заметил я. «Конечно, но не так быстро, как хотелось бы. И массово их выпускать пока не получается. Князь продолжает наращивать производство кубов, много сил туда уходит». Мирослава сделала так, чтобы тела убитых жаворонков летели за нами. Они были похожи на бусы, выгнутые в форме подковы. Устрашающее украшение отпугивало зверей, желающих напасть на нас. Спустя пару часов мы, наконец, достигли поселения мэра Ханша. Я спустился у его границ. Мирослава спрыгнула с меня. «Предупреди ребят, чтобы не называли мое имя. Пока я буду скрываться». Мирослава пристально оглядела меня. Я был одет во все черное. «Ты похож на ниндзя. Буду говорить, что ты мой ниндзя. Нормально?» «Да, идем». Я легко согласился с сомнительным планом Мирославы. Все равно не планировал долго оставаться в изначальном мире. Мы вошли в поселение и направились прямо к дому мэра. На улицах царило оживление. Люди обсуждали ивент и то, с чем мы на нем столкнулись. «Как они вообще выжили?» «Дельта разобрался с главным жуком, и армия насекомых развалилась. А потом их змеи сожрали. Это на всех спусках так. На сайте клоунов написано, что на первых 10 километрах отряды из слабых вольверов вполне могут охотиться». «Да что эти клоуны вообще знают? Разве они собирали армию для чистки спуска? Просто болтуны». «Да-да, им в цирк надо». «А вы слышали? Машину Дельты в Брюсселе взорвали. Говорят, бельгийские на него напали». Я шел и слушал разговоры людей. В целом ничего интересного. Сплетни и слухи. Мы с Мирославой дошли до дома мэра. Во дворе царило оживление. «Мирослава!» — к нам подбежала Нацука. «Собери ребят, надо кое-что обсудить». Мирослава коротко взглянула на меня и подмигнула Нацука. Ладно, сейчас». Нацука явно ничего не поняла, но не стала уточнять. «Где Владислав, кстати? Там говорят, что машину его взорвали. Но это же бред. И брать с собой вещи, которые недавно доставили от британских?» «Да, бери, позже все расскажу. И пусть этих птиц кто-нибудь заберет. Ядра я себе возьму для института». Не прошло и 10 минут, как все собрались. «Эх, меня тут когда-то лечили», — с ностальгией огляделся Ван Балай. «Славные были времена». Он сидел на стуле, положив руки на живот. Помимо него и нас с Мирославой в комнате присутствовали Нацука, Думиса, Лиан, Каниш, Нитья, мэр Ханш и Андрей. В углу были свалены пузатые рюкзаки с оборудованием от британских. Их пока никто не открывал. «Давайте начнем», — я снял маску. «Отличная маскировка, босс», — Ван Балай показал два больших пальца. «Но надо поработать над поведением. Вы тут сидите как босс, сразу очевидно, что это вы. Никто не должен знать, что я цело нахожусь в поселении». По большей части мои слова были обращены к мэру, и тот, понимающе кивнул. «Перед тем, как начнем, я хочу представить тебе кое-кого», — неожиданно вставила Нацука. Я нахмурился. «Это лунянин, он не сдаст тебя, он доверенный помощник Джао». «Ладно». Нацука вышла и вскоре вернулась с высоким человеком, одетым в черно-коричневый балахон с глубоким капюшоном. За его спиной был закреплен крупный рюкзак, из которого торчал длинный футляр. Молча лунянин снял рюкзак и вынул этот самый футляр. Он отдал его Нацука, а та, довольная как кот, подошла ко мне. «Это подарок от Джао». Я открыл футляр и вынул из него длинный прямой меч в кожаных ножнах. Рукоять меча белая, из кости, заканчивалась набалдашником в виде тигриной головы. Каждый глаз тигра был треугольным. Я медленно вытащил клинок из ножен. Очень легкий, беломатовый. «Он сделан из кости вожака», — хрипло заговорил лунянин. «Ураганного буйвола. Его убил лично Кертис Джонсон». Я приподнял брови, разглядывая клинок. Он был полностью от и до укреплен Джао, как и ножны. Не представляю, почему Джонсон дал разрешение на создание такого шедевра. «Луна помнит доброту», — будто прочитав мои мысли, сказал лунянин. «Однажды вы предупредили лидера и тем самым спасли его жизнь. Собранный землянами рейд на Барса был полностью уничтожен». Я кивнул. «Значит, жертвой Барса, повелителя серебра, в этой жизни стал другой неудачник. Я назову этот меч Коготь Байху. Передайте лидеру, что я благодарю за подарок, а с Джао я лично поговорю». Лунянин поклонился и вышел. «Босс, можно потрогать меч?» – спросил Ван Балай. «Нацука, что там со змеями?» – я проигнорировал вопрос толстяка. «Они уже начали шевелиться. Белый шелкопряд пока не появлялся. Как думаешь, зачем он себя в ловушку загнал?» «Со своим отрядом жуков белый шелкопряд сможет защищать пещеру очень долго. Я вспомнил, как едва не погиб в логове монстра. Нога заныла». «Думаешь, он планирует закрыться там и держать оборону?» – нахмурилась Нацука. «Да, наша цель – выманить шелкопряда. И этим мы займемся прямо сейчас. Со мной пойдут Аниш, Лианг, Ван Балай, Думиса. Нитя и Мирослава будут наготове. Мэр, присоединитесь к ним?» «Думаю, да», – индейец улыбнулся. «С вами очень выгодно работать, Владислав». «Селену возьмем с собой», – решил я. «И каждому по арбалету с укрепленными болтами». «И все?» – удивилась Нацука. «Да, но перед этим мне нужны ядра воздушного жука». «Будут», – кивнула Нацука. «Сколько тебе еще ядер оставить?» «Сколько сможешь. Желательно монстров, которые близки к атомосам трансформации. После того, как я получу новую спираль ДНК, мне понадобится много ядер, чтобы увеличить частоту». «Мою долю отдайте Владиславу», – заговорил Думиса. «Мне ядра не нужны». «И мою тоже», – кивнул Лианг. «У меня и так почти 10%. Если возьму с собой на землю ядра, придется их все рудули продавать». Увидев сомнения в глазах Мирослава и Нацука, я сказал: «Этого должно хватить. Все, теперь собираемся и выходим». «А как выманивать будем?» – с интересом спросил Ван Балай, вскочив с места и взвалив на спину огромный рюкзак. «Что нам дали британские? Там какой-то аппарат, который пошлет космические сигналы в уши шелкопряда и заставит его прибежать к нам?» «Почти. На месте разберемся». Я встал и повесил ножны на бок. «Позже надо будет потренироваться и понять, куда удобнее их крепить». Мы вышли из дома мэра. «Ты еще кто?» – раздался удивленный голос Ван Балая. На заборе сидел мальчик лет 12-13 и смотрел на нас. Весь чумазый, грязный, в домотканных рубахе и штанах. Рукава и штанины закатаны, обуви нет, волосы темные, глаза голубые. С виду лихой маленький разбойник, на лбу неровный шрам. Он ловко спрыгнул и подбежал к Нацука. «Возьмите меня в синдикат!» Судя по татуировке, он еще не стал эвольвером, а по его акценту стало понятно, что он из европейского содружества. «Как ты смог попасть в изначальный мир?» – удивилась Нацука. «Детей же не пускают». «Возьмите меня в синдикат», — повторил мальчик. «Я не ребенок». «Докажи», — влез Ван Балай. Мальчик задумался. «Я грудь женскую трогал». Мирослава закашлялась. Она как раз принимала кубы с ядрами жаворонков. «И на что она похожа?» — с искренним интересом спросил Ван Балай. «На ощупь». «Мягкая», — широко улыбнулся мальчик, показывая щербатые зубы. «Как переспелый помидор». «Везет тебе», – с завистью протянул Ван Балай. «Ну что, возьмете?» Он посмотрел на Нацука, видимо, увидев в ней главную. «Детей не берем», – покачала головой та. «Я не ребенок, доказал же», – возмутился мальчик. «Там, где я живу, людей каждый день убивают». «А как же полиция?» – усомнился Ван Балай. «Фараоны все знают, но им пофиг», – отмахнулся пацан. «Ну так что?» «Я уверен, что у меня будет очень редкая способность. Просто дайте мне шанс, а?» Мирослава посмотрела на меня, качнув в ладони кубом. Я пожал плечами, позволяя ей решать самостоятельно. «Иди сюда». Мирослава присела рядом с мальчиком, положила на землю куб и надела перчатку. «Сейчас проверим, какая у тебя способность». У того округлились глаза. Он стал похож на олененка, попавшего в свет фар. Шокированно смотрел на Мирославу, не сводя с нее глаз. «Дай руку», – потребовала Мирослава. «Как тебя зовут?» «Аллен», – промямлил пацан, протягивая правую руку. «Прекрасные леди, вы принцесса Магнита? Я видел вас только на картинках. но вживую вы самая прекрасная из всех леди, которых я видел, вы...» Он замолк, когда Мирослава приложила к его татуировке жидкое ядро зверя. «Нам пора», — Мирослава встала и потрепала Алина по голове. «Расти большой». Ко мне подошла Нацука и протянула куб. Я быстро надел перчатку, вынул ядро воздушного жука и приложил к татуировке. Частота виртуальной спирали ДНК увеличилась до 9,95. «Какой навык?» – не сдержавшись, спросил Ван Балай у Алина. В этот момент вошла хмурая Селена с сопровождающим эвольвером военным. Я дал знак, и мы все пошли на выход. По дороге я посмотрел в глаза Селене, и она меня узнала, присоединилась к нашей группе. «Манипуляция землей. Яма», – пробормотал Алин. Треугольник на его запястье окрасился в желтый. «Это крутой же навык, да? Даже самый простой навык может стать крутым», – напоследок сказал Лианг, сочувственно посмотрев на него. «Так что не отчаивайся». Мы быстро покинули поселение и направились к спуску. Алин последовал за нами, но по приказу Нацука его поймали и задержали. «Как он вообще смог пробраться в пирамиду?» – пробормотала Мирослава. «Или уже и детей начали сюда пускать?» «Точно нет», – ответил ей Лианг. «Думаю, ему повезло, и он смог незаметно проникнуть в пирамиду». «Жалко парня», – вздохнул Ван Балай. «С ямы ему не светит ничего интересного. Будет здание строить или ловушки устанавливать. А я ведь даже поверил, что у него сильный навык появится». «Владислав», – Селена поравнялась со мной. «Не хочешь объяснить, куда мы идем и почему мы тут, а не в больнице? И ты не боишься, что я тебя сдам?» Я хмыкнул. «Да ради бога, сдавай. За помощь на спуске получишь награду». В самолете я прочитал множество слухов. Кто-то утверждал, что меня взорвали, так как несколько моих любовниц из рода бельгийских узнали друг о друге. Вторые твердили, что род Хэнк оторвался на мне за убийство патриарха. Третьи кричали о том, что я сам все подстроил, и даже приводили какие-то доказательства. Скорее всего, последнее – это работа бельгийских. В любом случае, никто Селене не поверит. 5 ядер вожаков, чуть подумав, заявила Селена. 3. Там дел минут на 10. Сражаться будем с одним монстром, убьем и обратно. Твоя помощь вообще может не понадобиться. Да? Селена недоверчиво прищурилась. Ну ладно, 3. Владислав, позвал меня Лианг. Я приблизился к нему. Ко мне приходили из рода Ли, прошептал Лианг. Припугнули, напомнили про маму. Требует, чтобы я вышел при первой же возможности. Зихао хочет лично со мной поговорить. Было видно, что Лиангу страшно. Да и вообще он весь загруженный. Не бойся, пока тяни время. Сразу после того, как достану ядро шелкопряда, займусь родом Ли лично, пообещал я. Спасибо. Лианг заторможенно кивнул. Мы добежали до спуска и там начали разбирать рюкзаки. Что это? Ван Балай крутил серый мягкий шлем в виде головы шелкопряда. Думиса пытался соединить части одного крыла. «Это костюм», — отозвался я, рассматривая спуск. Овраг, в котором раньше находился очаг жуков, выглядел как яма с грязью. Стены поплыли, на дне пузырилось несколько луж. Водные питоны изрыгают не простую воду, а кислоту слабой концентрации. От оврага к лесу тянулось серое пятно с вкраплениями бурого, черного, коричневого. Остатки костей и панцирей, пятна крови и слизи, взрыхленная земля. Именно там произошло побоище между жуками и змеями. «Костюм? Я не понимаю, босс». Ван Балай начал нервничать, его глаза забегали, чувствует, что в опасности. «Это что?» Ко мне подошла Селена с металлическим баллончиком. Я забрал его, открыл крышку и увидел насадку-распылитель. «План называется «Медовая ловушка», — начал объяснять я, закрывая крышку. «Ван Балай, ты наденешь костюм и пойдешь к той расщелине. Твоя цель — соблазнить шелкопряда, притворишься самкой». Ван Балай сделал несколько шагов назад, что-то забормотал. Его глаза закатились, и он медленно завалился на спину.